Глава 12. Изгнанник. В оазисе Рамаш, где росло несколько полувысохших финиковых пальм, почти не бросавших тени на зловонные палатки из козьих шкур, укрыться от палящих лучей солнца можно было только в надиво хорошо сохранившемся сторожевом здании, построенном еще римлянами. На раме одного из окон сохранилось еще имя императора Тиберия, выведенное четкими латинскими буквами. Бойцы отряда вместе с лошадьми разместились в доме, а на его каменной крыше был поставлен часовой. Все утро на выжженном солнцем пространстве можно было видеть несколько фигур в белых одеждах. Шатаясь из стороны в сторону, они медленно удалялись вглубь пустыни. Изгнанные из оазиса арабы были обречены на гибель, но они понимали, что вблизи колодца их ожидала бы более быстрая смерть от руки франков. Сэр Арнульфо, очнувшись от дремоты и с трудом открыв глаза, громко выругался. Потом его пальцы сложились крестом. Эдмунд со страхом взглянул на Итало-Норманна и вспомнил предостережение Тарауга и других азиатов, что воду надо пить только понемногу. Если выпить сразу много, это может привести к гибели любого человека, находящегося в их положении. «Почему ты бронишься?» — прорычал железная рука, подходя к Арнульфо. «Мы страдаем от жары, но ее даже не сравнить с той, от которой мы погибали вчера или позавчера». «Черт подери эту жару!» — фыркнул Арнульфо. «Посчитай и посмотрим, сколько нас осталось!» Эдмунд оглядел свой отряд. Из всего первоначального рыцарского состава остались только железная рука, сэр Арнульфо, сэр Рюрик и сэр Этель. Вместе с ним самим их стало быть пятеро. Были еще Герт, Сигурд, Тараук и византиец Феофан из тех, кто был принят в отряд в заброшенных казармах Галаты. Значит, еще четверо. Еще азиаты Ахаб, Иоаннафан и один ливанец, что в целом составляли 13 человек. Несмотря на жару, усмешка скользнула по лицу Англо-Норманна. 13! Самое злосчастное число, известное в христианском мире. Скрипучий смешок сорвался с уст сэра Арнульфа из Бриндизи. 13 христианских душ, затерянных в этой отвратительной враждебной местности. Покрытый шрамами, пожилой византиец засмеялся и вылил чашу воды на свою косматую голову. «Крепись, милорд! Ты только подумай, разве не находимся мы ближе к нашей цели, чем все франки, кроме взятых в плен?» Иоаннафан и ливанец закивали, поднялись и пошли, чтобы наполнить почерневшее железное ведро сухим верблюжьим пометом. Из него они разведут костер, на котором можно будет приготовить пищу из припасов, которые удалось раздобыть отряду, как и копья, и щиты, и лошадей. К наступлению ночи, поспешно объявил Эдмунд, с этим несчастливым числом будет покончено, поскольку двое из вас, Ахаб и Иоаннафан, должны будут взять лошадей на выбор, отправиться обратно, на этот раз вглубь суши, предупредить графа Танкреда, чтобы он не следовал прибрежной дорогой. Двое названных им скривились, но никто больше не вызвался еще раз рискнуть тем, что они уже пережили. Ахаб содрогнулся. «О, Боже, снова отправляться в эту пустыню?» «Позвольте мне сделать это, милорд», — сказал Герт. «Возможно, я лучше объясню все франкам». Эдмунд улыбнулся и похлопал своего оруженосца по плечу. «Да, мне придется послать тебя». У него не было полного доверия к азиатам. «Но я полагаю», — продолжал Эдмунд, «что настал момент, когда я, как граф Оренделский и твой законный господин, могу возвести в звание рыцаря своего верного подданного. Затем последовала церемония посвящения. Обожженные солнцем люди в поношенных одеждах расположились неправильным полукругом вокруг молодого саксонца. Герт Ордвей, став на колени, повторил те священные правила рыцарства, которые Эдмунд де Монтгомери когда-то произнес в Думбском замке. При этом воспоминания на глаза Эдмунда навернулись слезы, и задрожала рука, когда лезвие его меча прикоснулось к затылку Герта. «Подымись, сэр Герт!» — воскликнул он громко, и его голос эхом разнесся по мрачному сторожевому зданию. «Подымись с колен и будь гордым!» Франки похлопывали его по плечам и даже обнимали зардевшегося и улыбающегося саксонца. Его отвага в бою и неизменно хорошее настроение вдохновляли весь отряд во время труднейших испытаний. Золотых шпор под рукой не оказалось, но железная рука подарил новому рыцарю лишний меч, прекрасную вещь, захваченную под Дорилеумом. И тут с крыши донесся крик часового: «Приближается всадник на верблюде!» Схватившись за мечи и моргая, как только что разбуженные кошки, воины отряда выбежали на яркий солнечный свет. «Он скачет в одиночестве! Что это значит?» — воскликнул Эдмунд. «Боже! Насколько я могу видеть, милорд?» — последовал хриплый ответ часового. «Он следует по нашим следам и не выглядит испуганным». Хотя незнакомец и должен был уже заметить выбежавший из сторожевого здания отряд, всадник на верблюде продолжал неспешно приближаться. Тараук взял свой турецкий лук, наложил стрелу на тетиву и выжидательно посмотрел на сэра Эдмунда. Быстрые, шаркающие шаги хорошего верхового верблюда неуклонно приближали к ним эту странную фигуру. Белая, как снег, борода незнакомца не спадала до середины его груди, и хотя на нем был тюрбан, повязанный на сарацинский манер, и поношенный сарацинский плащ, Эдмунд заметил, что глаза его отливали небесной голубизной. На некотором расстоянии от колодца странная фигурка нажала ногой на шею верблюда, приказывая ему опуститься на колени. Сойдя с него, прямой, как копье, незнакомец стал подходить, непрестанно осеняя себя крестным знамением. По всей вероятности, это какой-нибудь маронитский отшельник, — предположил Ахаб. Много таких бродит по этой пустынной местности. Он ошибался, поскольку босоногий пришелец закричал на хорошем нормано-французском языке: «Приветствую вас, милорды! Добро пожаловать в Палестину!» Его остановил железная рука. «Стой! Назови свое имя и положение. Когда-то я был полноправным рыцарем из Турени. Имя свое я торжественно поклялся никогда не открывать». И он стал приближаться, загорелый, полуголый и босой, явно не чувствуя, что нагретая солнцем земля обжигает подошвы ног. Позже незнакомец поведал, что однажды, много лет назад, желая искупить свои грехи, он отправился пилигримом в Иерусалим, босой и невооруженный. Там он, повздорив с другими пилигримами, убил несколько человек. Охваченный раскаянием, он бежал в эту пустынную местность и стал отшельником. Уповая на голод, занятия медитацией и молитвы, изгнанник надеялся добиться искупления и прощения. Настойчивые расспросы не помогли воинам отряда узнать имя и титул отшельника, но он, судя по всему, был благородного происхождения. С таким достоинством вел себя, и так изысканы были его манеры. Позднее сэр Изгнанник, так прозвал его сэр Арнульфа за неимением лучшего имени, объяснил, что с большого расстояния он наблюдал за мучительным продвижением отряда, когда на пятый день они миновали пещеру, где у затаенного родника жил отшельник. Сэр-изгнанник вздохнул. «Сердце мое обливалось кровью, Дважды вы проходили мимо цистерн, известных лишь немногим кочевникам и мне самому. Полагаю, что их соорудили 1000 лет назад восточные римляне. Во время дождей они заполняются. Впалые глаза англо-норманна прищурились. А сколь велики они, достаточно ли, чтобы обеспечить водой множество людей? Седая голова мрачно склонилась. Да, там еще останется вода. Возможно, вы вчера заметили справа от себя руины города, среди которых возвышаются 4 колонны. Так вот, один источник запрятан под древним дворцом проконсула. «Но я не мог подъехать к вам быстрее», — извинялся он, — «ведь мне целый день пришлось идти пешком, чтобы одолжить это животное». Он кивнул в сторону своего верблюда, который обкусывал теперь колючий кактус с таким удовольствием, будто это был стог свежего сена. Я глазам своим не поверил, когда понял, что снова вижу вооружение и кольчуги франков. Увидел ваш большой рост и догадался, что дошедшие до меня слухи верны. Сарацины, убегая от поражения, собираются где-то на севере. У Антиохии? Да, у Антиохии. Говорили, что у франков воинов, что песчинок в пустыне, что их войско движется, чтобы освободить Аль-Кудс. «Аль-Кудс» — это арабское название Иерусалима. Давно неслышимые им звуки нормано-французского языка, как и вид кольчуг, выкованный в Европе, на глазах перерождали сэра-изгнанника, ведь он никогда не стремился окончательно превратиться в отшельника, оставаясь знатным рыцарем, страдающим от наложенного на себя наказания за нарушение рыцарского кодекса. Радостно вкушал изгнанник пищу, приготовленную на франкский манер, смакуя при этом кусочки зукра, лакомства, приготовленного из стеблей тростника, произрастающего по берегам рек Сирии и более сладкого, чем мед. Туземцы, как однажды объяснил Ахап, обычно выжимают сок из этих стеблей, а затем выпаривают его на солнце, подобно тому, как добывают соль из морской воды. Бойцы отряда бросили зукра в воду и выпили воду за здоровье нового рыцаря. Сэр-изгнанник одолжил у кого-то острый кинжал и с его помощью с удовольствием укоротил свою длинную, доходившую почти до пояса, бороду. А затем подрезал пожелтевшие ногти, напоминавшие когти. Затем он вздохнул и бросил на сэра Эдмунда нерешительный взгляд. «Не станете ли вы возражать, милорд, если я испытаю вес вашего меча и посмотрю, не утратил ли я своих навыков?» Костлявая фигура поднялась, расправив плечи. Рыцарь обнажил тяжелое лезвие, вынув его из ножен. Затем он подбросил свою палку для управления верблюдом высоко вверх и рассек ее почти пополам до того, как она успела упасть на землю. Сэр-изгнанник разразился радостным смехом. «Хвала Богу! Я еще нагоню страх на сарацин!» Уже в сумерках бывший рыцарь объяснил, по какой дороге следует двигаться сэру Герту и его спутникам, чтобы добраться до основных сил крестоносцев, направляющихся к Сидону. Вновь и вновь он описывал расположение имеющихся по пути цистерн и предупреждал посланцев, что некоторые из хранилищ воды могут оказаться пустыми, пересохнуть после землетрясений, частых в этих местах. Как и было им обещано, гонцы получили лошадей и необходимое оснащение, так что перед восходом солнца на третий день своего пребывания в оазисе Ромаш они преклонили колени и, поцеловав руку сэру Эдмунду, вскочили в седло и двинулись на север, вглубь страны.